поднимаю взор на крест Небожий Сын страдал. Я сознаю греха позор, стыжусь того, что почитал. Господь, храни меня, чтоб я здесь в мире славы не искал, чтоб подвиг твой, чтоб смерть твоя была венцом моих похвал. Горя любовью ты, Христос, за нас страдал и пролил кровь среди вражды, среди угроз, как велика твоя любовь. Целый мир отдал, то дар мой был бы слишком мал. Что ж за любовь твою я дам, ничто я твой.